Джэнь Шииня. Как вдруг слуга доложил ему: «Из императорского дворца прислали за вами». Дзя Юйцунь поспешно сел в паланкин и отправился ко двору. В приемной он услышал разговоры. Начальник по сбору хлебного налога провинции Дзянси, господин Дзяджен, провинился по службе и сейчас прибыл на аудиенцию, чтобы поблагодарить государя за оказанное ему снисхождение. Дзя Юйцунь сначала повидался с несколькими высшими сановниками, затем прочитал государев указ, который гласил, что недавно в приморских провинциях выявлено много чиновников, злоупотреблявших своим служебным положением. После этого Дзя Юйцунь поспешил разыскать Дзя Джена, выразил ему свое сочувствие, поздравил его с милостью, полученной от государя, и осведомился, хорошо ли он доехал. Дзя Джен, в свою очередь, подробно рассказал ему, что произошло у него и почему он был снят с должности. «Вашу благодарность уже передали государю?» — спросил Дзя Юйцунь. «Передали», — отвечал Дзя Джен. «После обеда, надеюсь, государь примет меня». Пока не разговаривали, из внутреннего дворцового зала передали повеление Дзя Джену, чтобы он вошел. Дзя Джен торопливо направился в зал. Сановники, близко знавшие Дзя Джена и преданные ему, остались ждать у дверей. Через некоторое время Дзя Джен вышел весь покрытый потом. Сановники бросились ему навстречу, торопясь узнать ответ государя. «Напугался до смерти, ох и напугался», — твердил Дзя Джен. «К счастью, благодаря вашей дружбе со мной ничего не случилось». «О чем вас спрашивал государь?» «Государь спрашивал меня о тайном провозе оружия через границу провинции Юнань», — отвечал Дзя Джен. «Государю сообщили, что в этом деле замешан один из близких людей Тайши Цзяхуа, и государь сразу вспомнил одного из наших предков. Я сказал государю, что нашего предка звали не Цзяхуа, а Дзя Дайхуа. Тогда государь улыбнулся и сказал мне: «А разве того чиновника, который прежде занимал должность начальника военного ведомства, а затем был понижен в чине до правителя области, не зовут Цзяхуа?» Дзя Юйцунь, стоявший в это время рядом с Дзя Дженом, испуганно вздрогнул. Он догадался, что речь шла о нем, так как, собственно, его имя и было Хуа, и спросил: «Что же вы ответили государю?» Я объяснил ему: Тайши Цзяхуа действительно родом из провинции Юньнань, а нынешний правитель области, который тоже принадлежит к роду Дзя, уроженец провинции Джадзян. Государь спросил меня: «Цзяфань, о котором нам доносил правитель округа Суджоу, одного с тобой рода?» Я поклонился ему до земли и ответил: «Да». Государь внезапно побледнел от гнева. «На что же ты похоже, если он позволяет своим рабам силой отбирать жен и дочерей у честных людей?» Я растерялся и не знал, что отвечать. Тогда государь спросил меня: «Кем тебе приходится Цзяфань?» Я говорю: «Родственникам из дальней ветви нашего рода». Государь усмехнулся и отпустил меня. «Но разве это не удивительно?» «Странно!» — воскликнули все. «И как могли произойти сразу два дела, в которых замешаны Дзя?» В том, что две неприятности произошли одновременно, ничего удивительного нет, заметил Дзя Джен. «Нехорошо только, что в обоих случаях упоминается фамилия Дзя. Наш род древний и многочисленный,